Читает Виктория Томина. Глава первая. Александра. Я мчалась в свои покои вне себя от счастья. Вообще-то мне не свойственно так носиться, потому что всякие там физические упражнения, пробежки я терпеть не могу. У меня ничего не получается. Я очень быстро устаю. И даже занятия танцами у меня превращаются в цирковое шоу со слонами в главной роли. С грацией бегемотика средних размеров я сношу зеленые насаждения в горшках, любовно расставленные по танцевальному залу моей мачехой. Вот как пить дать, специально расставляет, чтобы потом смотреть на меня с укором и намеком на то, какая я неуклюжая. И не со зла на мачеху, просто, ну, так получается. Я не виновата, что они тут на пути стояли. Репетировать со мной в паре ставят только папенькиного камердинера Василия, потому что эта двухметровая тушка в состоянии пережить репетицию без особого вреда для здоровья. Ну, всякие там синяки, ссадины и оттоптанные ноги не в счет. Итак, я вломилась в свои покои, чуть не снеся дверь, потому что в своем взбудораженном состоянии я сперва попыталась ее вынести плечом внутрь, забыв, что вообще-то она открывается наружу. С воплем раненой чайки я рухнула спиной на диван в гостиной, радостно дрыгая ногами, как перевернутый жук. Из соседней комнаты примчались Глашка с горничной, до смерти напуганные моим воплем. Они бегали вокруг меня, охая и расспрашивая, что случилось, не сразу опознав в моем вопле радость, а не горе. Вскоре в мои покои ворвалась и Веленка, видимо, решив, что я умираю, а уж такого зрелища она не могла себя лишить. «А вот фиг вам, не дождетесь!» Я тут же сообщила ей новость. «Я выхожу замуж!» «И кто этот бедолага?» Скептически спросила сестра. «Неужели нашелся такой несчастный, который готов даже на тебе жениться ради денег и титула?» «Ха! Моему жениху не нужны ни мои деньги, ни титул. Я выхожу замуж за княжича Инвара Вяземского». «А ему-то это зачем?» Удивленно взвизгнула Велена. Если честно, этот вопрос меня тоже занимал. Но вне себя от радости я просто не хотела об этом думать. Сейчас меня гораздо больше интересовал вопрос о том, сколько человек будет на нашей свадьбе, а также как назвать нашего старшего сына. С радостной улыбкой я застыла, погрузившись в свои мечты. «Сашка, ты дура! Толстая и недалекая дура!» – кричала Велена. «Может быть, я и толстая дура, но княжич женится на мне, а не на тебе. А ты даром никому не нужна!» – злорадно прокричала я в ответ. Сестрица фыркнула и гордо выплыла из моих покоев, высоко задрав хорошенький носик. До конца дня я сидела и мечтала. Ела принесенный мне в гостиную ужин и мечтала. Пила чай с конфетами и мечтала. Даже недочитанный роман меня уже не привлекал, потому что в моих мечтах все было еще прекрасней и радостней, чем в этом романе. Вот наша пышная свадьба с огромным количеством гостей, среди которых, конечно, сам император. Вот я, прекрасная, в самом роскошном свадебном платье, с длинной фатой, у алтаря целуюсь с моим мужем, который смотрит на меня влюбленными глазами и улыбается своей обаятельнейшей улыбкой. Вот мы на балах и приемах у самых известных семейств страны. Меня приветствуют высокопоставленные лорды, улыбаются, радуются мне. А я иду по ковровой дорожке в дорогом платье от самых лучших модисток, под руку с самым обаятельным мужем. Мужчины восхищаются мной, а женщины кидают на меня завистливые взгляды. Вот я с маленьким сыном на руках. А муж говорит мне ласковые слова, рассказывая о том, как он счастлив, и дарит шикарное и дорогущее колье. Нет, не колье, а прямо парюру на 12 предметов. То, что я рожу ему обязательно сына, я даже не сомневалась. Вообще, я знала, что дети рождаются после свадьбы и после поцелуев. Я же достаточно много читала любовных романов. Там всегда так происходит. Поцелуи, свадьба, а потом ребенок. Иногда, правда, бывало и так, что поцелуи и ребенок, даже без свадьбы, из чего я сделала вывод, что дети все же рождаются от поцелуев. А на свадьбе как раз всегда целуются. Очнулась я только, когда за окном уже начало темнеть. И тут до меня дошло, что при встрече с женихом я вела себя как последняя дура. Поэтому у него и вид был такой пришибленный. Нет, ну надо же было сказать ему, как я рада нашему браку, что я, конечно, согласна и буду ему замечательной женой. А он, наверное, решил, что я и не рада, вот и расстроился. Надо срочно пойти и поговорить с ним, объяснить все как есть, а то вдруг еще передумает жениться. Хотя нет, одернула я себя, не передумает, конечно, но все равно поговорить надо. Я отправилась на поиски жениха. Служанки говорили, что они с графом Пинским, который вроде как приходится ему дядей по материнской линии, устроились в левом крыле особняка, в синих покоях. Так что туда я и двинулась, заскочив по дороге на кухню, прихватив пару пирожков, моих любимых, с малиной, и перекусив по дороге. А то от этих нервов так есть захотелось, что просто сил нет. Потом пожалела, что взяла всего два пирожка, потому что, похоже, нервничала я на все три, а то и четыре. Синие покои в левом крыле располагались на первом этаже нашего трехэтажного особняка, поэтому я решила сперва провести внешнюю разведку, взглянув на окна покоев княжича с улицы. Ну, мало ли, вдруг они там с папенькой как раз свадьбу обсуждают. Обойдя особняк, я прикинула, где находятся нужные мне окна, и заметила свет в одном из них. Это была гостиная синих покоев. Подошла поближе. В ярко освещенном окне видны были две фигуры, в которых я узнала Инвара и его дядю. Они что-то бурно обсуждали, и мне стало безумно любопытно, о чем же они говорят. Нет, я не люблю подслушивать, и обычно такое не практикую, не потому что придерживаюсь каких-нибудь там дурацких правил, а потому что мне крайне редко при этом удается уйти незамеченной. То слишком громко соплю в дверную щель, то нечаянно громыхну креслом, стоящим у двери, а однажды вообще умудрилась так облокотиться на ту самую дверь, что просто вывалилась в дверной проем, к великому удивлению, как раз обсуждающих меня папеньки с мачехой. В общем, не мое это. А тут не удержалась и решила послушать. Благо, из-за летней жары окно было открыто нараспашку, и прикрыто оно было только легкой занавеской, колыхающейся от сквозняка. Под окном находилась клумба с любимыми розами Кристины. Сбоку от клумбы у дерева стояла привязанная лошадь и, кажется, пыталась слегка проредить растительность на этой самой клумбе. Явно не наша, наших я всех знаю. Видимо, она принадлежала одному из гостей. Почему она не отдыхала в конюшне, понятия не имею. Видимо, ее хозяин планировал в ближайшее время прокатиться куда-то. На клумбе, впритык к окну, располагался большой вазон с какой-то еще цветущей растительностью. Это у нас Кристина ландшафтным дизайном увлекается. Ну, она это так называет. А по мне, так папенькины денежки на всякую ерунду спускает. Я аккуратно, ну, насколько я это умею, подобралась к вазону и начала на него вскарабкиваться, чтобы ухо поближе к окну было, а то слышно было не очень хорошо. Думаю, вот сейчас услышу, как княжич с дядей попрощается, и сразу к нему пойду, а пока как-то неловко вламываться-то. — Ты точно уверен в том, что ты делаешь? — спрашивал чуть хрипловатый голос графа. — Ты понимаешь, что это ответственный шаг, и это навсегда? — Ой, дядя, не надо мне мозги пытаться прочищать. Отец хотел, чтобы я немедленно женился, да еще и на аристократке. Я выполняю его волю, пусть получит то, чего требовал. «Это называется, на зло мамки утоплюсь. Я же видел твою реакцию на эту девушку. Ты будто лимон съел». «Ну да, не ожидал, что она будет настолько своеобразная». «Ладно, скажем честно, она страшная. Огромная туша, похоже, еще и тупая, как пробка. Стоит, глазами лупает и молчит, двух слов связать не может. Я ж видел ее портрет, но теперь понимаю, что художник ей весьма польстил на пару десятков килограммов. Но что сделано, то сделано. Мне все равно велено срочно жениться. Причем это должен быть магический брак, который практически невозможно расторгнуть. Отца твоего понимаю, он неспроста с тебя именно магический брак потребовал. Ведь ты маг, и только так можешь получить наследников. Но ты сейчас одним взмахом руки серьезно меняешь всю свою жизнь. Ты понимаешь это? А что мне делать было? Мне поставили срок в 1 месяц. Иначе отправит меня князь семейным делом заниматься. Закончить учебу не даст. Да и заниматься тем, что мне интересно, уже не получится. Ты же знаешь, как я ненавижу всю эту нудятину по управлению землями. Я уже начал строить свою карьеру в твоем управлении императорской госбезопасности, и я планирую занять видное положение на этой стезе, а не счета вести, да за урожайностью репы следить. Ты сам виноват. Если бы ты не накосячил, ввязавшись в пьяную драку со скандалом в подозрительной забегаловке, отец так не разозлился бы и не стал от тебя требовать срочной женитьбы. Он надеется, что брак тебя образумит, и ты остепенишься, перестанешь делать глупости. Это глупо, ожидать от меня, что я остепенюсь, женившись на ком попало. Я вообще жениться не планировал. Он надеялся, что прижатый к стенке, ты женишься на протеже княгини, милой и послушной девочке, которая нравится твоим родителям. Ага, у ее отца как раз общий бизнес с моим отцом. Вот поэтому я и поехал в эту тьму таракань жениться, причем срочно. Мне еще тестя с полным контролем моей семейной жизни под боком не хватало. Тебе серьезно придется пересмотреть свой образ жизни, когда станешь женатым человеком. Да ничего я менять не собираюсь. Но жена... Жена не стена, подвинется. Это всего лишь ширма для папочкиного спокойствия. И отправлю ее в Северный замок. Пусть там в глуши сидит и не отсвечивает. А меня при дворце ждут. Кто ждет? Очередная вдовушка не очень тяжелого поведения? Ты что, при живой жене планируешь встречаться с любовницами? Так не с этим же кошмаром любовью заниматься. Ну, наследники. Ну, наследника сделаем. 1-2 раза потерплю уж. Хотя даже не знаю, это ж сколько выпить придется. А там посмотрим. Может быть, если будет лезть в мою жизнь, вообще в монастырь отправлю. Зачем же ты выбрал именно ее? Посимпатичней не нашлось. Да тут очень удобно, что семейка ее живет далеко от столицы. Родственнички особо мешаться под ногами не будут. Да и говорят, не сильно-то она им нужна. Сплавят девицу замуж и забудут про ее существование. Тебе девушку не жалко? А чего ее жалеть? Будет жить в свое удовольствие, только подальше от меня. Это в северном-то замке в удовольствие. Это ж какая глушь! Ой, дядя, ну ты посмотри, где она сейчас живет. Тоже ведь глушь несусветная. Так что ей не привыкать. Будет себе тихо, мирно там сидеть. Дитё родится, чуть подрастет, заберу себе в столицу. А эта страшила пусть там живет и не мешает мне вести привычную жизнь. А свадьба? Свадьбы не будет. Быстренько обвенчаемся и сразу же отправлю ее в Северный замок. Мне вся эта шумиха и мишура ни к чему. Изображать из себя счастливого молодожена я не собираюсь. Все будет тихо и скромно. Я стояла на краю вазона, ни жива, ни мертва. До меня медленно, но верно доходило, что обсуждали меня. Слышите грохот? Это рушатся мои мечты и надежды, погребая под собой и все мои иллюзии. От шока мои ноги подкосились, и я начала падать с вазона. Прямо на пышные кусты роз, любовно взращенные мачехой. С криком подстреленной гусыни я летела на длинные острые шипы. Лошадь у соседнего дерева, испугавшись моих резких движений, дернулась и громко заржала. Граф Пинский, услышав странные звуки, выглянул в окно, но, к счастью, не посмотрел вниз за подоконник, а только увидел забеспокоившуюся скотинку и, не заметив ничего подозрительного, тут же отошел от окна. По сути, меня спасло то, что на улице было уже темно, и свет от окна не попадал на ту часть клумбы, куда упала я. Стараясь не стонать от боли в ушибленной пятой точке, которая была еще продырявлена, как дуршлаг острыми шипами нежнейших цветочков, я скатилась с кустов на четвереньки и начала потихоньку отползать в сторонку от окна. Сместившись на достаточно безопасное расстояние, я, держась за стену и кряхтя, поднялась на ноги и неторопливо двинулась в сторону папенькиных покоев. «Мне нужно было поговорить с отцом!» «Срочно!»